«Больничное крыло. Простите, мистер Блэк, но мы ничем здесь не сможем помочь». Мужчина в лимонной мантии с гербом из скрещенной палочки и кости покачал головой. «Мы смогли определить проклятие, которое на него наложили. Его редко встречали даже до 1981. Все, кто был проклят подобным образом, до сих пор доживают в палатах для пациентов с нарушением сознания. Нам очень жаль, мистер Блэк, но, скорее всего, его придется перевести в то же отделение». Мужчина защелкнул крышку своего небольшого раздвижного чемоданчика, в котором хранились различные артефакты медицинского назначения. «Скажите, что это за проклятие?» – устало спросил Блэк. «Оно звучит, как сомнум экстерри салибат. Крайне редкое заклинание, вряд ли вы найдете о нем больше, чем уже знают наши специалисты. Оно погрузило вашего крестника в глубины собственных страхов. Еще ни один человек не смог преодолеть это заклятие. Это мы еще посмотрим», — глухо прорычал мужчина. «Сириус, успокойся, мы найдем способ, будь уверен», — Ремус сжал плечо друга, нисколько не надеясь, что всегда энергичный Блэк хоть сколько-нибудь охладит свой пыл. Они стояли возле кровати, на которой лежал Гарри Поттер. Хоть тело его было совершенно неподвижным, но мимические мускулы на лице время от времени подергивались, словно парень пытался то зажмуриться, то поморщиться. Иногда лицо его застывало маской ужаса, но лишь на пару мгновений, так что уловить этот момент удалось бы, лишь, если неотрывно за ним наблюдать. Кожа парня стала бледнее, а распущенные волосы копной лежали на подушке. Лишь челку убрали с лица. Было видно, что глазные яблоки двигаются под веками, будто наблюдая за чем-то, что не было видно остальным. Люпин еще раз вздохнул и отпустил плечо Сириуса, оставляя его наедине с крестником. Он пошел в сторону койки Стонкс. Хоть в целом никаких повреждений нимфа не имела, но мадам Помфри настояла на суточном отдыхе в ее чертогах. Собственно, и Ремусу, и Сириусу предписывался тот же режим, но оба только отмахнулись, не до этого сейчас. В Хогвартс нагрянули люди из министерства. Как только Сириус Блэк известил о произошедшем министра Скримджера с помощью сквозного зеркала, прибыл лорд и леди Гринграссы, чтобы лично убедиться, что произошедшее не страшный сон. Авроры забрали тело Беллатрикс в министерство для проверки на подлинность личности. Также забрали ее палочку для подтверждения совершенных ею преступлений. Преподаватели смогли отреставрировать коридор школы почти до прежнего состояния. Лорд Гринграсс был мрачнее тучи, забирая тело старшей дочери, а леди Гринграсс сотрясалась в рыданиях. Астория не отходила от матери ни на шаг, также находясь не в лучшем состоянии. На выходе из больничного крыла Гринграссы столкнулись с посеревшим лицом Теодором Натом, который испуганно отступил назад. Генри Гринграсс мрачно взглянул на неудавшегося зятя и, молча, увел за собой семью прочь из школы. Хогвартс быстро облетели новости, так что уже только глухой и слепой не был в курсе произошедшего, из-за чего поползли новые сплетни. «Я точно помню, как заснул прямо на полу перед Снипом и МакГонагалл, и, о, директора Минерва МакГонагалл в ужасе прижала ладонь ко рту, когда поняла, что девушка на моих руках мертва. А дальше я смог только затрястись от страха и свернуться в клубок и уснуть прямо на полу. Тело Дафны подхватил с ней вроде бы. Очнулся я уже в Мунго. По крайней мере, палата была похожа на такую, в какой я был после моей первой встречи с Беллатрикс. Наверное, это нормально, что она второй раз умудрилась меня проклясть. Все ж таки, у нас совершенно разный уровень способностей, разнящийся в размерах опыта». Поднявшись с кровати, я проверил свое плечо, которое уже не болело. Я осмотрел себя, да куда дотягивался взглядом. В целом я был цел и здоров, по субъективным ощущениям я тоже мог считаться полностью здоровым. Встав с койки, я подошел к окну. Судя по всему, сейчас был поздний вечер, так как на улице был виден лишь свет фонарей. Решив, что сидеть в палате слишком скучно, тем более, что я нигде не обнаружил своей палочки, я выглянул за дверь палаты. Коридор был пуст. Это показалось мне странным. Я вышел из палаты и пошел в сторону, где обычно могла находиться дежурная помощница целителя. Вот только везде было пусто. Не было даже признаков того, что кто-то здесь был. Ни карточек, ни бумажек, ни мусора. Ничего. В панике я начал заглядывать во все палаты подряд, но они все были пусты, хотя в каждой горел свет. Когда я открыл последнюю дверь, где обычно сидит глава отделения, то кто замер в шоке. Это снова был он, снова оно. За столом сидел уже знакомый мне я, с черными омутами глаз без зрачков и оскалом из острых зубов. Я отступил обратно в коридор, захлопнув дверь. Постаравшись, как можно быстрее добраться до своей палаты, я пытался заставить себя воспринимать все, как сон, раз здесь он. Но сложно заставить разум мыслить иначе, когда все такое реальное. Распахнув дверь палаты, я увидел не кровать и тумбу в светлой комнате, а пыточную камеру с висящими кровавыми телами на стенах. Рядом с ними вновь стоял он. От ужаса я не мог пошевелиться. В людях я легко опознал Сириуса, Римуса, нимфу. Я видел, как он издевается над ними, терзая их тела раз за разом, нанося увечья на руки, ноги, лицо. Как он отрезает по кусочку от них, начиная с пальцев, как протыкает глаз тонкой иглой. А я мог только стоять и слушать их крики. От ужаса я не мог прийти в себя, и лишь слезы текли по моим щекам, когда я слышал выкрик каждого из близких мне людей. «Зачем ты делаешь это с нами, Гарви? За что?» Я не знаю, сколько длились мои мучения, сколько я простоял так, глядя на все ужасы моей жизни, причиной которых был я сам. Темная комната с пыточным инструментом стала для меня единственной существующей в этом мире. Так бы, наверное, все и продолжилось, если бы не появился свет. Сириус перекопал уже большую часть библиотеки Блэков, связанную с тем самым редким проклятием кошмаров. Но ничего так пока и не нашел, что могло бы вернуть в сознание его крестника. «Бродяга, пойдем, хотя бы поешь, ты же даже не завтракал сегодня. Ты вообще спал?» Римус стоял в дверном проеме библиотеки со скрещенными руками на груди. «Поедим, и я присоединюсь к тебе в поисках, пойдем». Сириус устало потер глаза, раскрасневшиеся от усталости из-за большого объема просмотренных книг, и поднялся на ноги, молча, выйдя из библиотеки, пройдя мимо Люпина, даже не остановившись. «Ты так себя в могилу загонишь, а от этого вряд ли станет лучше для Гарри», — Римус шел по пятам за Сириусом. «Лунатик, заткнись, пожалуйста», — вяло рыкнул Блэк. Мужчины спустились в столовую, где уже сидела нимфа Доротонкс, допивая чай. Сириус плюхнулся на свое место, придвинув луковый суп поближе к себе. «Тонкс, ты когда на смену?» — спросил Римус. Девушка взглянула на старинные часы на стене столовой. «8 заступаю». «Ясно, я сменю тебя в 2, Римус грустно покачал головой, глядя на серые волосы и угрюмый вид Тонкс, которая приняла такой вид, как узнала, что Гарви застрял на больничной койке и скорее всего надолго, если не навсегда. Римус и сам старался не поддаваться отчаянию, но это было сложно, когда выхода не виделось совершенно. «Простите, мисс Гринджер, что вы здесь делаете в такой час?» Грозная целительница нависла над студенткой, которую случайно обнаружила крадущийся к койке Гарри Поттера. «Вы в курсе, что уже комендантский час начался?» «Простите», — девушка покраснела, хотя в темноте помещения это было почти незаметно, «просто хотела повидать Гарри. Днем тут так много народу. Пожалуйста, можно мне остаться? Я тихо-тихо посижу, правда». Мадам Помфри пожевала губу, сомневаясь, но решила, что пусть уж сидит, все равно пролезет, неважно как. «Вас не видела мисс Гринджер, если что, перед профессором МакГонагалл сами будете отчитываться, но здесь вас не было». Целительница удалилась в сторону собственных покоев. «Спасибо», — слабо выдохнула Гермиона, на самом деле не слишком рассчитывающая попасть к Поттеру после того, как ее обнаружили. Днем и вправду тут словно проходной двор образовывался, хотя Помфри строго следила за снующими туда-сюда студентами, поддерживая особые чары на пациенте, чтобы узнать, если вдруг ему станет хуже, если ему кто-то навредит. «Знал бы ты, Гарри, что сейчас здесь происходит. Мир словно сошел с ума. Все говорят только что о тебе, Дафне и Беллатрикс. Кто-то считает, что это достойная плата за то, чтобы избавиться от Беллатрикс, но это же кошмарно. Дафна, она ведь не заслужила свою смерть, правда? Я имею в виду, что все знают про то, что это она виновна в произошедшем, напав на тебя, чтобы отдать тому, кого нельзя называть, но ей было, как и нам, всего 14. Девушка тихо расплакалась, закрыв лицо ладонями. «Не плачь, Гермиона, слезами ему не поможешь», — тихий голос в темноте заставил Гринджер подпрыгнуть на стуле. «Полумна, прости, я не услышала, когда ты вошла, я просто расстроена. Смерть всегда расстраивает, неважно, чья. По лицу когтевранки проскользнула еле заметная тень, только слезами все равно не помощь. Тебе нужно выпить отвару из луноцветов, они хорошо успокаивают. Что? Да, да, конечно. Я пойду к себе, наверное, прости. Девушка стремительно выбежала из чертогов Памфри, не оглянувшись. Блондинка взглянула мутным взглядом на захлопнувшуюся дверь помещения и повернулась к кровати, на которой лежал все такой же бледный Гарри Поттер. Напомни мне, Гарри, когда ты очнешься, что за тобой постоянно нужно приглядывать. Девушка села на стул, с которого только что так рьяно подорвалась Гермиона, и как следует стукнуть тебя. Если бы кто-то заглянул в больничное крыло ночью, то удивился бы, сначала услышав слова мисс Лавгуд, а потом увидев известную своим чудачеством девушку, словно спящую на стуле рядом с кроватью Гарри Поттера, держа при этом последнего за руку. На рассвете. Глава 121. Свет появился неожиданно. Просто в один момент в комнате стало словно меньше теней. Даже мой личный кошмар перестал двигаться. Вскоре комната с ужасами растворилась и вокруг был лишь белый свет. Я умер. Глупо спросил я в пустоту. Ну знаете, это так банально. Скорее всего я спал или был в коме или что-то в этом роде. А потом раз и белый свет, должно же быть этому объяснение. Как и следовало ожидать, ответа я не получил. Мне даже вспомнился фильм «Матрица», где все вот такое бесконечно светлое, а потом я вспомнил свое путешествие на вокзал в мир иной из тайной комнаты. Было бы грустно уйти вот так. У меня еще столько планов было. В принципе, я просто привык быть где-то на острие, в куче событий, ведь что может быть интереснее в жизни, чем интриги и их результат? Сидя за книгами, пытаясь объяснить то или иное явление магии, ставить эксперименты. Это все прекрасно, но, тускло, наверное. Я точно похож на канонного Поттера. Так, если бы я был по ту сторону, как говорится, то встретил бы и настоящего Поттера, а его нет. Значит, это нечто другое. И что прикажете делать? Ну, хорошо, попытка не пытка. О, а ведь работает точно так же, как и на Кингс Кросс с мира мертвых. Удобное креслице. Я вспомнил последние события до того, как оказался здесь и немного загрустил. Все ж таки смерти Дафне я бы ни за что не пожелал. На ту, возможно, но он отдельная песня. Пусть даже Гринграсс имела на меня зуб за мою подставу с наследованием, но все равно, это не тот уровень ненависти, как у нас с Натом. С ним мы до сих пор друг другу глотки бы перегрызли, скажи кто-нибудь фас, но старательно игнорировали присутствие другого, прекрасно понимая, что виноват будет тот, кто первый дернется. Дафна же просто была обижена и со всей свойственной ее женской слизеринской душе широтой взялась за месть. Причем, наверняка, пойдя супротив приказа отца, хотя тут я не уверен. Я вспомнил тепло ее крови на своих руках, и фигурально выражаясь, она там и останется навсегда, такое не забывается. Все ж таки этот турнир закончился трагедией. Не Седрик, но Дафна. А как отреагирует Астория, Адрака? Что будет делать лорд Гринграсс? Нот. Даже смерть Беллатрикс на этом фоне выглядела скучным блеклым событием, недостойным упоминания, хотя тоже умерла глупо. Нарвалась на серьезного противника, превосходящего числом, и погибла по-дурацки. Правда, как я и сказал, легче мне от этого не становилось. Почему мне казалось, что я сделал не все, что требовалось, дабы не допустить произошедшего? Как бы там ни было, часть вины все же лежала на мне, ведь я запустил эту цепочку событий. Возможно, не стоило лезть в семью Гринграсс с этими проблемами и клятвами, с передачей прав наследования и помолвкой Драка. Как все по-идиотски. Всегда есть выбор и его последствия. И последствия моего выбора догнали меня. На меня накатила вселенская усталость, словно ответственность за весь мир легла на мои плечи. Откинув голову на спинку кресла, я потихоньку задремал, во сне. Не так это и важно, можно, наверное, и во сне спать, ведь что-то я должен тут делать. Сириус отвлекся от очередной книги, услышав восклик, идущий откуда-то снизу дома. Вскоре в проеме уже привычно появился Римус. Только он мог заставить Сириуса выйти из затворничества, чтобы спуститься поесть и дать немного отдохнуть глазам. Сириус, сообщение из Хогвартса, только что МакГонагалл сообщила через камин. Гарри пропал. Что? С этого и надо было начинать, лунатик. Рыкнул Блэк, выбегая из библиотеки, чтобы добраться до камина. Последние два дня они сидели в доме на Гримма-12 и пытались найти хоть что-то о том проклятии. Говорят, что темный лорд в это время бушевал в магловских районах, нагоняя страх на магов. Министерство не успевало реагировать вовремя, так что без жертв не обошлось. Многие предполагают, что причина этих событий в смерти Беллатрикс, что лорд Волан-де-Морт в гневе из-за гибели своей самой преданной слуги, но злые языки поговаривали, что лорд-то и вовсе был влюблен в Беллу. Владельцы этих языков даже не представляют себе внешность этого самого лорда, и уж тем более не в курсе, как умеет любить темный лорд. Сириус почти нырнул в камин, как когда-то после суда из здания министерства, когда его вытащил из Азкабана крестник. Вылетел он прямо на ковер директорского кабинета, ловко ухватившись за край каминной полки, чтобы не сесть на пол задом. «Профессор, что с Гарри?» — сразу же спросил Блэк у стоящей около стола МакГонагалл. «Он пропал». Голос Сириуса Блэка выдавал панические нотки. Если до этого он держался на том, что еще есть надежда на то, что он найдет, как вылечить крестника, чего бы это ему не стоило, то теперь, если крестник пропал из Хогвартса, если его все-таки похитили, то он себе не простит. Надо было его забрать на Гримма, там бы он был в безопасности. «Сириус, успокойся, он нашелся. Скажу тебе больше, он очнулся». Лицо Блэка все еще выражало недоверие, но в нем проснулось любопытство. «Пойдем со мной, я расскажу тебе по дороге к больничному крылу». Поппи только что сообщила все. «Как только я задремал в своем сне, уже вновь надо было открывать глаза». Вот только теперь вокруг была самая обычная обстановка Хогвартского медицинского пункта. Но тем не менее, сразу же я не поверил, что вокруг реальность, а не очередной вывер моего подсознания. Оглядевшись вокруг, я заметил справа от себя сидящую на стуле Лавгуд. Девушка спала, склонив голову к своему плечу. Полагаю, что это жутко неудобно. Я заметил, что ее рука покоилась на моей, что выглядело несколько странно, учитывая, что это Луна Лавгуд все же, но менять пока что-либо я не спешил. В каком-то смысле было даже приятно держать настоящего, теплого человека за руку. Судя по тусклому свету, льющемуся в окна, сейчас был только ранний рассвет, часа 4, не больше. Но я-то выспался. Незаметно для себя я сжал руку девушки, отчего она сонно пошевелилась и подняла голову, оглядываясь еще более мутным взглядом, нежели обычно. По-прежнему спутанные волосы добавляли ей какой-то невероятной милоты. Да, эко меня в какую даль понесло. Луна, что ты здесь делаешь? И почему ты не в своей гостиной? Сейчас же ночь, говорил тихо, чтобы не разбудить мадам Помфри. Тебя пришла проведать, невозмутимость этой девушки поражала. Если ты против, чтобы я здесь находилась, я уйду. Она встала, легко высвободив свою руку из моей, и пошла в сторону выхода из крыла. Я даже рот открыть не успел, чтобы возмутиться, понимая, что не успею ее догнать до того, как она выйдет за дверь, да и окликнуть я ее не мог, не боясь при этом, что Помфри прискачет, так что я поступил единственно, как мне казалось, верно. Вскочил с койки сразу на ноги и натянул на себя сложенную мантию, заодно найдя в тумбочке свою палочку, которая приветствовала меня, как родного. Вероятно, я не один день провалялся в койке. Снова. Да и собственно, что со мной было такое? Выбежав в коридор, я заметил удаляющуюся фигурку Луны и поспешил догнать ее, проскользив по полуметра три на повороте. «Постой!» Рискнув повысить голос, позвал я. Девушка замерла и медленно обернулась. «Не хотел, чтобы ты уходила. Просто мне показалось, что это странно, что ты уснула на стуле». Немного задумалась, вот и заснула, непередаваемо спокойно ответила Лавгуд. «Давай уйдем из этого коридора, а то здесь с ней частенько ошивается, а порой и Филч. Надо поговорить», — покрутил головой в разные стороны коридора, прикидывая, куда лучше пойти. «Идем». Схватив без спроса ее за руку, я потянул за собой, но она, казалось, даже и не сопротивлялась. Мы прошли, наверное, полшколы, но Луна даже ни разу не спросила о том, куда мы идем. Я старался обойти все известные мне маршруты Авроров. Лишь когда мы стали подниматься в одну из башен, она очнулась. «Так тихо», — пробормотала она, словно все ушли. «Куда ушли?» — непонимающе спросил я. «В закат, куда же еще?» Удивление девушки было таким же искренним, как и мое непонимание. Я лишь покачал головой, думая, что обречен не понимать до конца то, о чем всегда говорит эта спокойная когтевранка. Мы поднялись на крышу астрономической башни как раз, чтобы успеть посмотреть на рассвет над запретным лесом, увидеть, как первые блики теплого июньского солнышка заиграют на мелких волнах озера, как задымит труба на избушке Хагрида, как первые проснувшиеся птицы подадут утренние голоса, как мир заиграет красками. Я удивился, что в моей голове поселились столь возвышенные мысли и понял, что не только мысли стали легче, более наполненными, но и внутренне стало теплее, словно мир действительно приобрел больше красок, чуть больше запаха, чуть больше звуков. Я больше не ощущал той холодности мыслей, что уже привычно обитала в моей голове, не было ударов эмоций о глухую стену отклюменции, даже самых малых из них, и тех не было. Я снова мог спокойно испытать все те виды эмоций со свойственным им нормальным уровнем и не по отдельности, как это случалось при вспышках, а несколько штук сразу, что раскрашивало мир в разные тона. Я стал самим собой. Даже сложно представить, как я мог жить без этой недостающей части меня. В моей голове легко выстроилась цепочка причин и следствия произошедших со мной изменений. Я неуверенно посмотрел на Луну, но она, опираясь на парапет, смотрела на просторы, окружавшие замок. «Ты ведь знала, что можешь исправить мою проблему, ты знала, что твой дар мне может помочь», — спросил я, становясь рядом с ней, также глядя на просторы, развернувшиеся до самых гор вдали. «Возможно», — немного насмешливо пропела Луна, что для нее казалось почти невозможным, просто время пришло только сейчас. «То есть, то, что ты мне сказала тогда, когда я тебя приглашал на бал, ты знала, что так будет, ты можешь предсказывать?» С интересом спросил я. «Нет, конечно», — девушка весело рассмеялась, — «знала лишь, что если так будет угодно, то так тому и быть, а в тот момент у тебя было слишком много мозгошмыгов, я подумала, что ты сомневаешься, приглашать ли меня, что есть другие, гораздо лучше, кого бы ты мог пригласить». Мое возмущение нельзя было передать словами. Эта девчонка придумала сама себе проблему, сама же из-за нее огорчилась, сделала иной выбор и все равно пришла к тому, с чего начала. Вот же, женская логика. «Но у тебя же есть особый дар эмпата, верно?» Я не стал уточнять особенность дара, ведь мы оба и так понимали, о чем речь. «Да, мой личный дар – духовный вампир. Я могу выпивать чужие эмоции, если пожелаю, или если их слишком много. Ты не испытываешь их сама, когда, ну, поглощаешь». Любопытство в моем голосе превалировало над остальными эмоциями. «Нет, они легко превращаются в обычную жизненную силу. Поэтому я редко сплю по ночам, я почти не устаю. Но сегодня ты уснула, хотя, должно быть, выпила прилично моих эмоций, и разве это не уменьшает мои жизненные силы? Тебя прокляли, усилив твой страх. Он был столь ужасным и настолько глубоко, что мне самой пришлось затратить силы, чтобы дотянуться до него», — мрачно пояснила она, и уже веселее закончила. «Нет, ты не станешь жить меньше, просто тебе нужно немного отдохнуть, набраться сил, они же разлиты всюду. Почему ты помогла мне? Это, конечно, было бы более интересно, если бы это была не Полумна Лавгуд, а кто-то более корыстный, но все же, хотела вернуть долг. Долг. Ты спас меня в тайной комнате, я спасла тебя в твоей голове», — просто пояснила девушка. Я замолчал, раздумывая над ее словами. Какой еще к черту долг? Я никаких долгов в жизни не признавал ни за кем из тех, кто там был, тем более, что часть долга принадлежать должна бы Снейпу. Бред же. Дело ведь не в долге. С небольшим сомнением в голосе спросил я. Не в долге. Луна посмотрела на меня, слегка улыбнувшись. Я лишь кивнул, оставляя за Луной возможность как-нибудь самой рассказать все, что она посчитает важным. Да уж. Удача, это и правда какая-то удача. Знаешь, а я обожаю запах цветущей полыни. Такая горько-сладкая. Я удивленно посмотрел на девушку. Вот то ли она просто так это сказала, либо намекает на что-то. Я отвернулся от прекрасных видов вокруг замка, обратив все свое внимание на Лавгуд. Ты будешь со мной, чтобы, помочь справиться с эмоциями. Немного нервничая, вопрошал я. Кто-то должен присмотреть за тобой. Пожала плечами когтевранка, и тоже повернувшись, обратила все внимание ко мне. «Да, я буду рядом». «Спасибо», — тихо прошептал я, приобняв ее за талию, притягивая к себе. Луна легко поддалась движению, и я смог обнять ее полностью, прижав к себе. Это что-то невероятное, чувствовать тепло обнимаемого тобой человека. Как давно я не ощущал этого, как давно мне стало казаться, что это лишь потеря времени. Примечание к части. Немного флафа розовых соплей не помешает, ага. Все, рыбы больше нет, да и черника опала вся, прятаться негде уже, осень, мать его, рядом, навсегда. Глава 122. Мы вернулись в больничное крыло, когда наступило примерно время завтрака. Как оказалось, меня тут немного потеряли. Я ж не думал, что мы так задержимся, вот как-то подзабыл, что астрономическая башня достаточно далеко, чтобы путь туда-обратно занимал минут 20 и еще плюс подъем-спуск. В общем, мадам Помфри была совсем не рада узнать, что только очнувшись, я гулял по замку в пижамных штанах с накинутой поверх тела мантией, тем более с такой нагрузкой, как на самую высокую башню замка. На орехи и луне досталось, что не задержало меня в больничном крыле, ведь меня надо было сначала продиагностировать, а вдруг что-то не так. Как я понял, Помфри всегда так заботилась, так что просто перетерпел ее ворчание, извинившись пару раз для проформы. Луна невозмутимо присела на соседнюю койку, заявив, что сегодня уже воскресенье, а значит, занятий сегодня нет. Завтрак нам обоим доставили домовики, так что голодными нас не оставили. Интересно, Помфри специально попросила принести мне овсянку в отместку или это случайное совпадение? Мы еще немного поговорили после того, как наложили вокруг нас чары конфиденциальности. Луна чуть лучше пояснила мне насчет жизненной энергии, объяснив, что эта энергия, благодаря которой мы имеем заряд бодрости по утру и растрачиваем к вечеру и только, а проявление эмоций требует траты этой силы, так что, мне надо чуть больше отдыхать и есть, чтобы силы были после траты их на эмоции. Разговорившись, она поведала, что один из родовых даров Лавгудов, Око Творца, согласно их семейным преданиям, сын основателя рода обладал этим даром и, чтобы закрепить его за потомками, посвятил свою жизнь проведению в постоянных медитациях, развивая дар, как можно сильнее. Как правило, закрепиться дар мог, если сильный маг рода становился довольно искусным в его использовании. В тех областях магии, где имеются звания, это примерно уровень мастера, но как быть с такими дарами, которые не имеют большой распространенности, которые почти невозможно как-то развить? К таким дарам относится и мой личный дар. Правда, в случае предка Луны была хотя бы какая-то возможность произвольного использования дара, что позволило его развивать. Око Творца позволяло видеть то, что незаметно глазу обычного человека, магию в том числе. Непонятные названия тому, что они видят, им приходится придумывать самим, потому их и считают такими чудаками, говорящими о никому непонятных вещах. Вкупе со своим даром духовного вампира Луна легко может уловить тип и объем исходящих эмоций от людей. Я удивился тому, что Лавгуды до сих пор еще не держат все министерство под ногтем, ведь с такими дарами можно людьми управлять крайне легко, на что получил простой ответ, что в их кодексе рода по поводу невмешательства в политику есть специальный пункт, внесенный все тем же предком, закрепившим дар, потому никто никогда не видел Лавгудов на местах чиновников, даже в Визингомате они не появлялись ни разу. Вследствие постоянной оторванности от социума Лавгуды никогда не имели звания аристократов. Кстати, как выяснилось, похожим даром обладали еще и Алливандеры, да и вообще все рода, занимающиеся изготовлением палочек. Только они развивали свои дары в одном конкретном направлении, как узкую специализацию. Мой дар, к сожалению, не имел такой возможности быть закрепленным, так как не может быть произвольно использованным и, как следствие, не имеет возможности к развитию, но у меня еще целая стопка родовых даров, которые я почти не развивал, кроме боевой магии и немного некромантии. Но сейчас время такое, без этого никуда. Боюсь, чтобы заниматься артефакторикой, нужно время и покой, а у меня нет ни того, ни другого. А вот с магией пространства я бы повозился, но это тоже придется отложить до лучших времен. Но я обязательно этим займусь, сразу, как Томми упокоится, а его горничные в балахонах разбегутся по норам. Я тут вспомнил, что приобретенным даром у меня являлся парсилтанг, но так и не узнал, изменилось ли что-то после того, как крестраж из моей черепушки был изъят. Стоит заглянуть в ту книжечку с дарами еще раз. или просто провести эксперимент со змеей, правда, это несколько может подождать, змея сейчас, это последнее средство партизанской войны, до которой мы, к счастью, еще не дошли. В конце Луна тихонько добавила, что из-за этого дара, Око Творца, погибла ее мама, изобретая заклинание. Селена Лавгуд, будучи вышедшей замуж за Ксенофилиуса и в девичестве принадлежавшей к другому роду, не имела такого дара, но у нее была прекрасная дочь, которая могла ей в этом помочь. По словам Луны, ее мама полностью доверилась словам девочки, которой было всего 8 лет. Она говорила ей, что видит, а миссис Лавгуд определяла причину нестабильности заклинания и делала заново расчеты. В один момент просто что-то пошло не так. Так и осталась неясна причина ошибки в заклинании. То ли Луна неправильно объяснила, что увидела, то ли расчеты были ошибочны, но ничего уже было не исправить. Хотя, как по мне, то миссис Лавгуд была немного беспечна, полагаясь на слова 8-летней девочки. Когда в больничное крыло ворвался Сириус, я думал, он хочет или настучать мне, или обнять. Действительно тяжелый выбор. Сахатик, Мерлина за бороду, больше так не пугай или носи при себе ожерелье, хотя бы. Успокойся, бродяга, все нормально, я просто решил прогуляться, пока все спали. И вообще, прекращай ругаться при девушке, кивнул на соседнюю койку, где неприметной тенью сидела Луна, нисколько не смущенная происходящим и тем более речью Блэка. «Здравствуйте, профессор Блэк», – поздоровалась она, словно он только что подошел. «Мисс Лавгуд, прошу простить меня за дурной тон», – Блэк даже замялся слегка. «Не знал, что крестного можно хоть немного пристыдить. Ничего страшного, просто вы волновались за Гарри», – девушка покачивала ножкой, шаркая подошвой ярко-желтой туфельки по каменным плитам. Ее взгляд выражал легкую веселость. Да, Блэк задумался на пару секунд, как ты, Гарри, нам сказали, что ты не очнешься, что проклятие неснимаемо, возможно, и так, но за все спасибо Луне, есть тут кое-какие особенности, сейчас, вновь окружил нас защитой простенького муфлятоса, помнишь, о чем говорил Кадмус, ты про души и особый дар эмпата, Сириус быстро смекнул, что к чему, переводя взгляд с меня на Луну и обратно, то есть, вы, мисс Лавгуд, имеете дар эмпата. Да, болтая туфелькой на пальцах ноги, ответила Полумна. Так, стоп, а при чем здесь тогда снятое проклятие? Блэк нахмурился. Особый дар эмпата подразумевает эмпатический вампиризм, а проклятие, наложенное на меня, было, как я понял, завязано на погружении меня в собственные страхи. Поглотив мои эмоции, Луна просто вытащила меня из моего подсознания. Почему до сих пор никто не догадался этим воспользоваться в Мунга? Побормотал крестный, но мы его прекрасно расслышали. Он очень редкий, как я полагаю, предположил я, на что Луна только кивнула, да и никто что-то не спешит поделиться тем, каким даром он обладает. Сам знаешь, что в основном известны лишь родовые дары и то, только те, которые выставляются на показ, как боевая магия Блэков, о которой известно каждому в Британии. Да, пожалуй. Ты прав. Ладно, раз все в порядке, я вас пока оставлю. У меня есть кое-какие обязанности, которыми я пренебрегал пару дней. Кстати, завтра отбывают шарбатонцы и дурмстрангцы, так что советую выбираться отсюда. Что ж, теперь я оставлю вас, Сириус подмигнул мне и удалился уверенной походкой, по пути остановив прилетевшую Тонкс, чуть не сбившую бродягу с ног. Позади нее стоял Римус. Взрослые иногда такие смешные. Луна улыбалась, глядя на вход, поедая стащенную с моей тумбы лакричную палочку. Да, наверное. Луна просидела у меня до обеда, после чего ее попросила уйти мадам Помфри. Меня напоили парочкой зелий из разряда витаминно-питательная смесь, после чего заставили дрыхнуть. Проснулся я, как и ожидалось, вечером, и на соседней койке уже, привалившись к спинке кровати на подушку, полусидела Полумна, читая журнальчик. Я решил понаблюдать немного за девушкой, пока она не заметила, что я проснулся. Она скользила взглядом по страницам, иногда загибая уголки листов. С одной половины лица она убрала мешающийся волос, забрав его за ухо, где уже покоилась волшебная палочка, из-за чего волосы почти не держались и постоянно сползали обратно, закрывая ей обзор, и она снова убирала их. Это выглядело так безмятежно, что я все не мог налюбоваться. Знаешь, просто старайся помнить, что, Когда ты не спишь, твои эмоции становятся более яркими», – неожиданно сообщила девушка. «Я же про себя чертыхнулся, ругая себя, что сам не догадался, что меня вот так просто засекут. Ты всегда чувствуешь эмоции всех рядом находящихся. Мне было правда любопытно». «Нет, только по желанию», – последовал ответ. «Гарри, тут про тебя есть». Девушка помахала журнальчиком, полагая, что я должен понять, что бы это значило. «А что это за журнал?» «Придира, мой отец издает его, судя по тому, как она взглянула на меня, она ждала какой-то реакции от меня, но, видимо, так и не дождавшись, вернулась к тексту. Что там пишут про меня?» «Отец пишет, что, возможно, ты избранный, что есть пророчество, которое гласит о том, что тебе суждено победить темного лорда». Она вновь взглянула на меня. «Я же не знал, как мне отреагировать. Кто сдал эту чушь на руки Ксеналавгуду? Действительно есть некое пророчество, но вот только я не знаю, насколько именно оно относится ко мне, так что я совершенно не уверен, что избраны подходящие мне звания. Хотя, независимо от этого, у меня есть намерение избавиться от постоянного преследования меня Волан-де-Мортом. А еще, я думаю, что крайне неразумно было писать хвалебные речи в мой адрес, подставляя себя под удар. У темного лорда сейчас полностью развязаны руки, так что он может отправить к твоему отцу пожирателей. Попроси его не провоцировать их. Думаю, ты прав», — после некоторого раздумья ответила Луна. «Спасибо». Отправка гостей прошла в некотором траурном состоянии. Многие еще не забыли, что недавно погибла одна из студенток, хотя не все разделяли по этому поводу сострадания в виду того, что она была со Слизерина. Я старался просто не думать об этом. Астории в школе не было, а драка ходил хмурнее тучи. Но лучше всего было заметно произошедшее по ноту. Парень затих, старался не отсвечивать, к тому же изменился внешне. Похудел лицом, побледнела кожа, а взгляд его стал тусклым, как у дворовой собаки. Не удивлюсь, если выяснится, что он замешан косвенно в том, что произошло. С Кромом мы тепло попрощались, крепко пожав руки, когда я в последний раз тихонько напомнил Виктору о Гермионе. Он только кивнул, нахмурившись сильнее обычного. Виктор просил писать ему, если что, всегда готов приветствовать меня в гостях. С Флёр же мы обнялись, и в этот раз у меня уже не было таких серьезных заскоков, как раньше с эмоциями. Хотя она по-прежнему казалась мне вполне милой. Она обещала еще появиться в Британии по своим причинам очень скоро, так что я не слишком расстраивался, что мое чувство эстетического наслаждения пострадает, тем более теперь у меня есть Луна. Кстати, награду в виде 1000 галеонов нам так никто и не вручил. Обосновали тем, что победителя так и не было, а выдавать каждому по 1000, министерство сейчас не в том положении, чтобы деньгами разбрасываться. Мы лишь пожали плечами, прикинув, что главное — все трое живы и почти здоровы. Нам и шрамов в награду хватает, особенно Флёр. У девушки теперь целый боевой набор похлеще, чем у большинства ветеранов из Авроров. Крам же постоянно потирал тонкую полоску шрама, доставшегося от Лукатруса, из-за чего дурмстрангцы над ним подшучивали, мол, серьезный боевой шрам получил. Уступив место для разговора Сириусу с Флёр, я отошел ко всем остальным. Римус и Нимфа стояли в обнимку, никого не стесняясь, так что думаю, что скоро стоит ожидать смены фамилии Нимфы. Луна прихватила мою руку в свою и немного сжала. Я взглянул на нее. Девушка кивком указала на Флёр, комично подняв бровь. Порой она действительно удивляла. Полагаю, таким оригинальным жестом она пыталась спросить, что это сейчас было. Когда до меня дошла эта мысль, я чуть воздухом не подавился. Вот эта спокойная когтевранка намекала мне, что, дескать, она не потерпит вот таких обжимашек с другими девушками. Все, что я сделал, чтобы компенсировать этот косяк, это только отрицательно покачал головой и приобнял за талию девушку. Кажется, она успокоилась, прижавшись сама ко мне. Порой я забываю, какой одинокой должно быть она себя чувствовала все время до этого. Из школы мы отправлялись камином. Не стоит подвергать зазря опасности всех остальных только потому, что я в поезде, а за то, что Томми двинулся на мне, говорило событие с участием Беллатрикс. Поговорив с Луной, я выяснил, что ее отец будет встречать на перроне, так что она отправилась поездом, но я все равно переживал. Слишком много людей нас видело вместе, и кто-нибудь может донести об этом тому. Тот же Драко может передать эту информацию ради безопасности семьи, так что я поговорил с Римусом, чтобы он поприсутствовал в поезде в вагоне Коктеврона. Естественно, что нимфа тоже отправилась вместе с ним. МакГонагалл была только рада халявной дополнительной охране. Помимо этих двоих в поезде еще будут 5 авроров по одному на каждый вагон.